Земную жизнь пройдя, гораздо больше половины я список украинских городов прочел до середины Днепра. Если хочешь уснуть, считай до 100, или слушай Дмитрия Быкова, произноси вслух названия украинских городов. Если знаешь, что все равно не уснешь, список преступлений, названия городов, воздушная тревога, отсутствие воздуха, мрак по расчету, упасть бури, пепел Краматорска, часовой яр, персональная Винница. 16 июля.